«Расцелуйте за меня всех остальных», — поручил тюльпан и торопливо покинул рай, чтобы избежать мучительного прощания. Дебора вышла раньше, так что Нэнси, догнав его, смогла шепнуть на ухо: «Ты с ними еще встретишься, Невью, ты должен их найти. Анжела родила тебе прелестного мальчишку и назвала его Фрэнсисом. А теперь иди, твоя жена тебя уже ждет». Тюльпан долго молча шагал по улице, а Дебора не думала ни о чем ином, или, точнее, только о том и думала, и, наконец, кисло спросила: «Кто такая эта Аврора?» Тюльпан такого вопроса ожидал. «Аврора Джонс, 80 лет, самая веселая и самая храбрая женщина, которую я когда-либо знал, единственная мать, которую я знал. И я в отчаянии, что своей смертью причинил ей единственную боль, которую вообще мог причинить». «А, вот в чем дело!» Дебору это явно успокоило, и она не меньше 10 минут раздумывала, прежде чем снова спросить. «А Анжела?» «Племянница Эверетта Покса. Я обожал ее. Играли с ней часами, поскольку у нее не было маленьких друзей». «Но теперь у тебя будет ребенок. Другой ребенок, которого ты сможешь любить, твой сын», — удовлетворенно заметила Дебора, вновь взяв его под руку. Тюльпан, чтобы удержать себя над пропастью отчаяния, сказал себе, пытаясь отогнать слезы и развеселиться: «Теперь у меня будет столько карапузов, что не придется беспокоиться о своей старости». И эта мысль его действительно развеселила слегка. Не очень, и только в глубине души. Когда они вернулись в свой номер в отеле «Фэрмонт», Дебора, наконец, решилась спросить. У нее явно оставались некоторые сомнения. «Чиклейн, насколько я поняла, то место, где ты собирался с помощью Эверетта Покса узнать, как отыскать капитана Рурка. Но для чего он вам?» «Чтоб отблагодарить, ведь когда я его нечаянно увидел, ко мне вернулась память», — цинично бросил он, но тут же пожалел. Цинизм его был всего лишь попыткой разрядить обуревавшие его эмоции. Какой чужой казалась ему сейчас Дебора! Возможно, все возможно, он бы тут же ее бросил, ушел, сбежал бы аж в Америку, если бы Дебора вдруг так ласково не сказала: «Я все равно тебе не верю, мой милый. Здесь что-то другое, гораздо более важное. Мне все равно, в чем тут дело, но я хотела бы тебе помочь». «Да, такова Дебора Ташингем. Умная и глуповатая, благородная и мелочная, надменная и простая, сама не знающая толком, что происходит у нее в душе и почему так поступает». И потому тюльпан, тронутый ее словами, ответил ей чувством на чувство и откровенностью на откровенность. «У Рурка ключ к тайне моей жизни», — лаконично заявил он, и тем открыл ту часть правды, которая не могла ее задеть. «Знаешь, я близко знакома с адмиралом Бингом из Адмиралтейства», — заметила Дебора, начиная его раздевать. Так сильно ей захотелось его ласк, и так овладели ею обычные фантазии. Она решила, что капитан Рурк знает тайну королевского происхождения ее Фанфана. «Он нам найдет капитана Рурка в 2 счета», — обещала она нагому Фанфану. «Но я люблю тебя совсем не из-за твоих знакомств», — ответил Фанфан, начав ее ласкать, поскольку знал, что радость и любви разгонят его печаль. «А, так вы приятель капитана Рурка», — протянул адмирал Бинг, краснолицый толстяк, сидевший в темном кабинете в здании Адмиралтейства. «Если давно с ним не встречались, увидите, он страшно изменился. Он все еще числится у нас, но уже год в отставке. Бедняга потерял свой виндиктив у Тенерифа. Ядром ему оторвало левую ногу, и лишь в последний миг его спасли с корвета». Адмирал Бинг сочувственно вздохнул и, провожая Орландо Моргана к дверям, попросил: «Постарайтесь как-нибудь взбодрить его. Правда, сказал он это тоном человека, заранее уверенного в тщетности усилий. И вот теперь Орландо Морган и Дебора Ташингем стоят на Нил-стрит в старинном лондонском квартале перед облупленным домом, где живет капитан Рурк.